Обедать мы не ходили, а после занятий я отправился в мастерскую по изготовлению амулетов и артефактов. Гнома не было, поэтому я в гордом одиночестве начал работать над созданием защитных браслетов. Точнее, использовал простую стальную металлическую заготовку для тренировки. А когда дошел до момента внедрения плетения, у меня в голове вместо защитных гномьих рун появилось плетение для артефактного ножа убийцы магов. Просто подумал, что неплохо бы создать подобный нож, память тут же выдала желаемое. Еще одно подтверждение, что симбионт теперь стал частью меня. Пришлось заставить себя отбросить его в сторону и вызвать защитные чары. А ведь действительно что-то изменилось во мне, я с улыбкой рассматривал стальные защитные браслеты. Получилось же, причем, с первого раза. Теперь я принялся за нанометалл, всего какие-то 2 часа и у меня в руках комплект защитных браслетов. Все-таки ты много прогадал, что не пошел учиться на мой факультет. Но это, насколько я понимаю, женский комплект, не для себя его делал. Ну да, декана я почувствовал еще в середине создания артефакта, и он, как и в прошлый раз, молча смотрел на мою работу. А браслеты предназначались для Майи. Она сейчас только в самом начале пути воина, поэтому защитить себя не сможет. После такого успеха я радостно направился домой, где вновь застал тренировку моих учениц. После ее окончания, всезнающая демонесса сообщила очередную новость. Слышал, что император объявил о свадьбе своей дочери и племянника владыки светлых эльфов. Ирисса тихо выругалась, но ее услышали и удивленно посмотрели на девушку. Теперь она уже не выдержала, высказавшись уже громче. «Эти твари точно готовят место для врага. Ты это о чем?» Я лишь краткий миг размышлял, стоит ли посвящать в предстоящие события других, и решил, что да. Правда, не девчонок. Эти знания для ваших глав. До следующих выходных время пролетело быстро. В школе все обсуждали предстоящую свадьбу, восхищались женихом, девушки завидовали эльфу, парни и с нетерпением ждали этого события. Для меня же в сегодняшний предвыходной день было важно обязательно поработать в лаборатории на рабочем месте декана. Он сегодня не придет, а я хочу создать нож убийцы магов. Заклинания ложились на металл, словно я магическим конструированием занимался всю свою жизнь. Теперь основное плетение есть. Завершающие штрихи готово. В качестве контейнера для хранения магической энергии я использовал местный камень, но очень качественный. По моим подсчетам, сам металл будет рассеивать большую часть, поэтому камень будет служить долго. По возвращению домой меня ожидал сюрприз. Императорский курьер. Алексей, лорд демонов, его императорское величество приглашает вас на торжественное бракосочетание его дочери Элинти Арзанар и ненаследного принца светлых эльфов Фабиана Минарит. Он вручил мне приглашение и с важным видом развернулся, направившись к выходу из академии. Я посмотрел на девушек, те показала взглядом. Как решишь, так и будет. Литанна Стани, зная мое отношение к подобным вещам, смотрели насмешливо. И только Ирисса давала понять, что она хочет развлечься. Я могу не ходить, если завтра покинешь пределы империи и больше сюда не вернешься. Литанна сделала мне словесный нокаут. Просто завтра ты должен дать ответ, пояснила она мое недоумение на лице. Тебе ведь надо доучиться, зачем наживать врагов. Правда, император тебя и так не жалует, но это серьезное оскорбление, которое он не оставит просто так, будет целенаправленно мстить. Так же как произойдет падение репутации его величества, если он не пригласит кого-то статусом короля, герцога или князя империи или дружеских стран, а с кланом Гордаурк у него хорошие отношения, а тут приглашение только на меня одного, а у меня жена и невеста есть. Приглашение на мужское имя позволяет взять с собой сколько угодно официальных жен или до 3 спутниц, и всего одного телохранителя, который как бы должен подчеркивать твой статус. Вернется Майя, обрадую ее, что придется переться к императору. На самом деле она действительно обрадуется, но не покажет виду, если поймет, что ты этому не рад, серьезно добавила демонесса. Ладно, сходим постоим там в сторонке. Эй, ты про меня не забыл? Мы же с тобой теперь связаны на всю жизнь, возмутилась Ассура. Как же, забудешь тут про тебя, недовольно пробурчал я, чем вызвал смех у всех девчонок. Конец дня прошел в тренировке по изучению некоторых плетений истинной магии. Последние проделывали без Литанны и Тани, так как я решил, что истинная магия – это прерогатива моего рода. Да и существовала вероятность того, что ее кто-то специально убрал, а значит, должен следить за тем, чтобы она снова не появилась. К сожалению, Ирис сознала всего 5 заклинаний запретной в этой части вселенной магии. 2 атакующих плетения, 2 защитных и 1 сигнальное. Кстати, последнее было самым сложным, но я его решил изучить в первую очередь. Как ни странно, получилось сегодня, на 5-й день, но эта заноза с усмешкой завила, что оно считается одним из самых легких в рангах истинной магии. Правда, сразу пояснила, что следующий уровень – это объемные заклинания, о которых здесь не догадываются по причине того, что со знаниями, которые известны в этой части вселенной, их не создать. Там другие законы создания плетений, иногда даже очень сильно отличаются от применяемых здесь. Кстати, ей известно всего 2 соединительных узла, которых на самом деле пару сотен, а может быть и больше, поскольку над ними постоянно работали маги, чтобы усовершенствовать. На следующий день мы отправились в мир гетто, причем не межмировыми путями, а астральными. Мир, где живут лучшие телохранители и убийцы, дриадам был известен, поэтому с перемещением к нему никаких проблем не возникло. Чтобы не поднимать панику, вышли мы неподалеку от города, но нас все равно почти сразу заметили, проводив до главы гильдии. «Наконец-то ты снова решил посетить занятия». «Знаю, знаю», он поднял ладони в восстанавливающем жесте, «что у тебя не было времени. Надеюсь, сейчас ты пришел на 2 дня, замечательно», и на лице мужчины появилась многообещающая улыбка. «Тогда сразу и начнем. Учитель, у меня к вам серьезный разговор», Таня фыркнула. «Идем», он посмотрел на свою дочь, на что та задрала свой нос кверху, а мужчина понимающе усмехнулся, чем в свою очередь вызвал недовольную гримасу на ее личике. Пришли мы в знакомый кабинет, где я сразу начал разговор, не дожидаясь приглашения. «Учитель, речь пойдет о новом враге. Вы ведь знаете, что случилось с мирами Кхелгархаллы и Хайтерс». Слушал он очень внимательно, не перебив ни разу и не задав ни один уточняющий вопрос, но я видел, что верит мне. И только, когда я закончил, он начал спрашивать. В конце он сообщил интересные сведения. Светлые эльфы ни разу не нанимали членов гильдии в качестве телохранителей, хотя часто пользовались их услугами, если необходимо было кого-то убить. Спрашивать источник моих сведений он не стал, но вопрос о том, как противостоять тьме, задал. Я ответил, что не знаю, и что сам нахожусь в поиске. Мужчина кивнул, словно знал больше моего, и предложил начать тренировку. Я лежал на травке и старался отдышаться. Все наставники одним маслом мазаны. Снова посетила меня эта мысль. Начиналась тренировка, как в прошлый раз, но он с небольшим удивлением увидел, что нагрузка дается мне легко, начал ее увеличивать. В итоге я сейчас лежу и прихожу в себя. А ты понравился папке? Тани, как и дриада с Тутхарой, все это время наблюдали за моими потугами по овладеванию мечами. С чего ты взяла? Тя посмотрела на нее, а папка всегда тем, в ком видит потенциал и видит, что те хотят достичь большего, дает такие тренировки, после которых они не могут держаться на ногах. И часто, дриада резко замолчала. «Кто-то открывает портал в нижние миры», — выкрикнула она. «Нет, это дверь. А чем они отличаются?» Автоматически задал вопрос, вскакивая на ноги. «Дверь закрыть сложнее. Там», — она показала, где это происходит. 500 шагов. «Парк», — произнесла Таня. Тень чуть присела, и я с дриадой оказались на ней. Сорвалась она так, что мы едва удержались. «Опоздали», произнесла девушка, но я и сам понял это по раздавшемуся вою. На перекрестке парковых аллей стояла обыкновенная горилла, держа в руках мумию человека. За ее спиной едва видимым светилось нечто, в самом деле, очень похожее на дверь. «Герак», сказала, словно ругнулась Тя, «тварь с 12 уровня, я в астрал, стой», выкрикнул я ей, действуя по наитию, передал ей часть своей искры. Я не знал, что это за тварь, что она может, как действует. С виду та казалась совсем безобидной, но я отчетливо чувствовал эмоции супруги. Эта горилла просто обязана быть крайне опасной, ведь зазря девушка не будет так переживать. Справа по аллее к ней метнулись 3 воина с масками на лицах, и тут я увидел, на что способна безобидная обезьянка. 5-я вселенная минус, мир Юраткорх. Это место мира, находящиеся на соединении фиолетового и белого кристаллических хребтов, считалось самых неприглядным. В мире давно знали, что флора и фауна этих мест враждебно настроены друг к другу. Почему так происходит, пытались разгадать на протяжении тысячелетий, но так и не смогли. Мир Юраткорх представлял друзу кристаллов 5 цветов, и любые границы между ними были спокойными, Кроме этих двух, создавалось впечатление, что растения и животные готовятся к великой битве, которая не за горами. Естественно, что преобладали здесь хищные формы, поэтому место считалось опасным для проживания людей и не только их. Но именно сюда уходили те, кто не хотел мириться с правлением Совета магов, хотя, надо сказать, что те совсем не зверствовали, занимаясь своими интригами. Правда, иногда они доходили до банального разбоя нанятых наемников, действовавших на территории недруга. И здесь же на протяжении нескольких столетий жил один старик. Занимался он знахарством, леча других жителей, которые в свою очередь кормили его. Часто он пропадал на несколько дней или даже пару декад, и все люди были уверены, что тот уходил на поиски лечебных трав и растений. И никто из местных жителей даже помыслить не мог, что этот старичок является одним из самых сильных магов, а возможно, самый сильный. И лишь председатель совета магов и трое входящих в него чародеев знали его силу. Как и то, что этот старик по факту является серым кардиналом. И совсем никто не знал, что он же является служителем одного высшего существа. Сейчас он сидел на скамейке у своего дома и наслаждался фруктами, принесенными соседом за излечение его старшей дочери от недуга. Внезапно он почувствовал присутствие своего господина. Какое-то слабое оно, мелькнула у него мысль, и он поспешил ее выбросить из головы. «Господин», мысленно произнес он, нашептывая молитву, «ты не выполняешь своих обязанностей». Недовольство высшего существа взорвалось в его голове. «В мире Джирдика появилась высшая магия. Я для чего дал тебе силу и знания? Ты, наверное, забыл, что являешься моим рабом». В голове пульсировало так, что он с огромным трудом умудрялся держать свои мысли в узде. Узная о них его господин, то тут же быть старику мертвым, но его в который раз спасли незаурядные его ментальные способности и умение концентрироваться в любых ситуациях. В их магической школе фиксировалось много всплесков высшей магии. «Ты должен сделать то, для чего живешь в мире, знания и люди, ими владеющие, должны исчезнуть. Не сделаешь, это будет твоей последней ошибкой». Присутствие Бога исчезло, и маг с облегчением выдохнул. В этот раз он как никогда был близок к смерти, но спасло его одно интересное обстоятельство. «А ты, господин, стал слабее», слово «господин» он произнес с явной насмешкой. «Видать, хорошо тебя кто-то потрепал. Уж, не та ли, кого ты так жаждешь уничтожить?» Тут его мысли перешли на полученную информацию. «Значит, ректор все же нашел некоторые древние свитки или книги, или, что более вероятное, древний схрон со знаниями. Это очень плохо и опасно, опасно в первую очередь для него. Он, как и многие другие маги, на протяжении столетия искал информацию по переходу. И вот однажды он попал в ловушку, устроенную этим самым богом, и с тех пор стал его служителем-рабом. Он так и не понимал, как в тот момент ему удалось частично блокировать ментальное воздействие высшего существа, но подозревал в причастности место, в котором находился. Ведь именно там он нашел информацию по древним схронам, в которых в зашифрованном виде хранились знания о переходе, а также четыре места, где можно их получить. Поначалу он предполагал, а сейчас уверен, что без знаний высшей магии, как ее называл господин, переход не совершить, а он научил его всего двум заклинаниям: следящие око и призыв твари нижнего мира, но в них необходимо использовать свою жизненную силу. Еще он научил возможности увеличить силу известных ему заклинаний, но опять же за счет собственной силы жизни, которую мог восстановить только его повелитель. Поэтому для него было очень важно сначала выведать у ректора информацию и знания, и лишь потом его убить. «Ничего», ухмыльнувшись, злорадно произнес он, «мир, в котором тебе поклоняются, я нашел. Осталось дело за малым – уничтожить последователей или, что намного лучше, самому стать для них богом. А ты воюй, воюй со своим старым врагом. Но с ректором надо что-то решать», добавил он после небольшой паузы. И старик с помощью портала переместился сначала к межмировому пути, а потом уже в мир Джирдика, очутившись недалеко от Академии. Спустя совсем небольшое время он был уже у ее стен, где создал заклинание «Следящее око». Ректора в данный момент он не обнаружил, зато увидел кое-кого другого. «Так-так-так», недовольно поморщился он, «вернулся и живой. Мне господин говорил, что он теперь не моя забота, так что моей вины в этом нет». «Дриада», изумился он и взял под контроль свои мысли, зная о ментальной чувствительности этих астральных бестий. «И куда вы направляетесь?» Если это дочь, неужели в мир гетто? Замечательно. Он знал тропу в этот интересный мир и сейчас решил воспользоваться ею. Он дошел до места, как нельзя лучше подходившего для его задумки. По пути ему встретился один человек, который послужит первой пищей для призванной твари, и он приступил к заклинанию призыва, зная, что его господин хорошо наградит его за подарок в виде смерти этого молодого человека в виде восстановления жизни. Он в два раза больше обычного влил в плетение своей жизненной силы. «Странный какой-то портал получился», — удивленно произнес старик. «Дверь какая-то полупрозрачная появилась». Он дождался, когда нечто появится в месте вызова, и толкнул в ту сторону первую жертву. Теперь призванная тварь знала призывателя, и он был в относительной безопасности. «Герак», — изумился он, — «так вот как тебя надо вызывать, а ты ведь ни о чем подобном не говорил». Маг зло посмотрел куда-то вверх. Спустя мгновение в парке осталась только призванная тварь и ее первая жертва, на глазах превращающаяся в мумию. Глава 15. Пятая вселенная минус, мир Юракорх. Задерживаться в обреченном мире он не стал, не желая рисковать своей жизнью. Ведь риск был достаточно большой, поскольку Герак, если не насытится, может поглотить и его. А откуда ему там насытиться, если магическая энергия, которой он тоже питается, практически отсутствует, и людей там проживает не так много и, насколько он знал, этой твари их недостаточно. Собственно, это и была та причина, по которой он вернулся в свой мир. Сейчас же его мучил один вопрос: откуда в том мире истинная магия берет энергию? Заклинание вызова твари наполнялось энергией медленнее, но возможно так и должно быть, ведь и он отнял у себя много жизни, вследствие чего получилось вызвать Герака. А ведь говорят, что это тварь самых нижних слоев. Но все-таки, откуда бралась энергия? Медленно произнес он, и тут вспышка озарения посетила его. Так, может быть, магическая энергия исчезла только из нашего мира, а в астрале она осталась? Билась мысль в его голове. Мы про астрал знаем очень мало. Тогда получается, что дриада может оказать сопротивление. Нет, он даже замотал головой. С Гераком она не справится. Он имел полное право думать именно так, ведь эта тварь нижнего мира питалась магией, рассеивая направленные на нее заклинания, поглощая влитую в них энергию. Высшая магия, вероятно, могла нанести ему вред, но кто ее там знает. Могли еще справиться жрецы какого-то бога, но в том мире нет божеств, да и религии тоже. Так что ты, студент, обречен. Довольно усмехнулся старый маг. Надо будет порадовать господина, а он мне вернет, если не молодость, то зрелость. А теперь надо заняться советом. Он открыл портал и очутился недалеко от здания совета магов. Построено он было в единственном месте в мире, где соединялись четыре кристалла. Белый, синий, желтый и красный. Но кроме этого здесь огромным фонтаном била энергия, разделяясь в вышине на множество потоков. Двери здания были открыты для всех. Даже не имеющие задатков мага люди могли прийти сюда. Вот и старый маг тоже направился внутрь. Одним из преимуществ служения высшему существу была маскировка его магической силы. Каналы, которые видели другие маги, соответствовали всего мастеру первого уровня. Маскировка была сотворена с использованием божественной энергии, так как никто из магов не мог сквозь нее проникнуть своим взором. Поэтому встреченные по пути маги бросали на него испытующий взгляд, после чего высокомерно отворачивались. А старому человеку очень льстил тот факт, что он на самом деле может скрутить этих индивидуумов в бараний рог. Он дошел личного кабинета председателя, постучал и, не дожидаясь разрешения, вошел внутрь. Дверь была заперта на специальный замок и запечатала руной, но ему это не помешало войти. Лишь только приоткрыв дверь, он услышал громкие женские стоны, а войдя, увидел интересную картину. Архимаг лежал на полу, а молоденькая девушка, не старше 20 лет, использовала его в качестве ездового животного. С легкой гримасой неудовольствия он сел в кресло, взял с журнального столика старую книгу по магии иллюзий и принялся ее читать. Девушка оказалась очень темпераментной и только спустя полчаса насытилась. Поднявшись на ноги, она заметила гостя. «Ой!» – негромко вскрикнула она. «Как вы здесь очутились?» Или, девушка на мгновение задумалась. «Вы тоже хотите?» Она направилась в его сторону. «Тогда быстро ложитесь на пол, таких пожилых магов я еще не...» «О, нет!» – перебил он ее. «Стар я уже для подобных дел. Одевайся и уходи!» Девушка сама, не понимая почему, быстро выполнила его просьбу и вышла из кабинета. Переступив порог, она полностью забыла о посетителе. Старик же посмотрел на смущенного архимага, и как с такими-то пристрастиями стал председателем совета магов. Хе-хе, он прекрасно знал, что сам поспособствовал этому назначению. Нет, архимагом этот краснеющий мужчина был по праву, магией владел на очень высоком уровне, но, будучи большим перестраховщиком, никогда бы не добился этого места. К тому же характер у него был не стальной и даже не каменный. Нет-нет, потом сходишь в ванную, остановил его старик. У меня дело на минуту. Необходимо срочно созвать совет. Причину придумаешь сам. Хотя я пусть будет творящееся в этих двух мирах. Главное, чтобы присутствовал Сулейный Ранхан. Вот и все. Старый маг поднялся и направился к выходу. Сейчас можешь снова позвать свою, как там ее правильно назвать. Впрочем, ответ старику был не нужен, и спустя пару секунд он покинул кабинет. Пятая вселенная минус, мир гетто, столица, парк, третий астральный слой. Самые плохие предположения тебя подтвердились. Дверь существовала во всех первых трех астральных слоях. Значит, ей не почудились отголоски использования жизненной силы. Но кто же в здравом уме будет отдавать ее на призыв твари? Мелькнула у нее мысль, которую она тут же отбросила. В третьем слое рядом с дверью находилась неизвестная ей тварь. Не раздумывая, Дриада создала печать закрытия, накрыла ею дверь и хотела переместиться во второй слой, как увидела, что ее чары не сработали. Точнее, сработали, но свое дело не сделали. Девушка моментально поняла, кто виновник этого. Мгновенно создав астральное копье, она метнула его во врага, одновременно нанося ментальный удар. Но противник даже не пошевелился. «Плохо дело», — пробормотала Тиа, создавая зов. «Придется сначала убить ее». Дриада уже начала создавать атакующую печать, как из двери полыхнула такой черной жаждой голода, что она мгновенно прекратила свое чародейство. С немыслимой даже для себя скоростью девушка начала создавать печать отрицания с единственной только мыслью успеть ее сделать до того, как из двери выйдет новая тварь. Удача, казалось, благоволит девушке, ибо она явно видела потуги находящего по ту сторону двери расширить ее. Но печать работала и, пусть она не закрыла дверь, но не давала совершить задуманное новому врагу. Но неизвестный враг, вероятно, почувствовал творимую волшбу, и попытки расширить дверь прекратились. Вместо этого в дверь начал проникать вязкий и тягучий черный с бордовыми пятнами студень. Но девушка лишь краем сознания отметила этот факт, создавая все новые и новые руны, которые в свою очередь складывались в огромную печать. Студенистая масса все увеличивалась и увеличивалась, и, наконец-то, ее перетекание из-за двери прекратилось. Тиа сделала последний штрих, и дверь с находящими рядом с ней тварями и девушкой накрыла почти непробиваемая сфера. Отрицание в названии не для красного словца, этот энергетический шар нивелировал или отрицал любое воздействие изнутри, и практически любое снаружи. Проникнуть за нее могли лишь дриады королевской крови, создав специальный проход. Девушка облегченно вздохнула и перевела взгляд на врагов, а новый противник как раз закончил перетекать в новую форму. Иерарх обреченно выдохнула тя. «Прости, любимый, но не суждено нам пожить вместе. Этому врагу, возможно, вполне по силам сделать брешь в сфере, особенно, если он сумеет удовлетворить свой голод хотя бы частично». И словно в подтверждение ее мыслей, тот протянул лапу к первой твари, положив ее на нее, и та втянулась в иерарха. Дриада и так знала, что не сможет справиться с этим врагом, а сейчас и подавно. Ее задачей в данный момент стало до подхода ее соплеменников не дать твари взломать барьер, и девушка приготовилась дать свой последний бой. Пятая вселенная минус, третий астральный слой, место жительства дриад. Неладная королева почувствовала еще до пришедшего от дочери зова, который застал ее за подготовкой к боевому выходу. Поэтому буквально спустя пару десятков секунд два десятка дриад устремились на помощь молодой принцессе. К цели они прибыли очень быстро и наткнулись на сферу отрицания высшего круга. Несмотря на ее прочность, сама она была прозрачной. И сейчас они видели, как молодая дриада сражается с тварью Нижнего мира. Иерарх процедила сквозь зубы королева: «Держись, девочка моя», и королева начала готовить печать прохода. В это время враг Тианальтаун в мгновение ока вырастил из своего тела щупальце, пытаясь пронзить девушку. Но еще быстрее оказалась Тиа, успев метнуть себе под ноги неизвестное никому из дриад плетение. И все видевшие эту атаку не поверили своим глазам, конечность твари увязла в невидимой защите. Она пробила ее, но сделала это настолько медленней, что девушка успела не только метнуться в сторону, но и атаковать своего противника. Впрочем, астральное копье не принесло тому никакого вреда, а только разозлило иерарха Нижнего мира. Он отрастил уже 10 отростков щупалец и пытался достать девушку. Тяжесть немыслимой даже для себя скоростью металась внутри сферы, создавая атакующую астральную печать сеть лезвий. Небольшие плоские астральные лезвия ударили в щупальца, отсекая их. Но монстру, казалось, это не принесло почти никакого вреда. Он замер на секунду, и все, что было отрезано, вернулось к нему. Но это был только видимый бой. По родственной связи королева и даже Юнальтаун чувствовали, насколько тебе приходится тяжело от сильнейшего ментального воздействия. Внезапно тварь остановилась, и в сторону девушки устремились 10 красных молний. Тиа снова едва успела поставить неизвестную защиту, которая на этот раз справилась с магией иерарха. «Он уже начал колдовать», — произнесла Юнальтаун, внимательно наблюдая за действиями своей матери. А монстр Нижнего мира в это время ударил астральным заклинанием. Каким образом молодой дриаде удалось увернуться от вертящихся 5 дисков сжатого астрала, никто не понял. Даже сама девушка, которая, оставшись в живых, принялась создавать снова сеть лезвий. Будь у нее время, она бы попыталась нечто более мощное, но Тиа прекрасно понимала, что просто-напросто не сумеет в этой битве на огромных скоростях это сделать. Иерарх отрастил уже 20 щупалец и метнулся ими к девушке, которая все-таки успела довершить свое заклинание. Но это было отвлекающее его действие, а основной удар он нанес ментально. Атака была такой силы, что девушка на пару секунд потеряла ориентацию. Этого хватило твари, чтобы оставшимися отростками схватить девушку. Остались считанные мгновения до того, как монстр выпьет из нее жизнь. Но именно в этот момент печать прохода легла на поверхность сферы отрицания, и Юнальтаун, не думая ни мгновения, бросилась сестре на помощь, и была крайне удивлена, что невидимая граница мягко отбросила ее назад. Замерли все. Иерарх прекратил свои действия, так как почувствовал энергетические колебания высокой энергии и частоты. Все дриады и даже королева замерли от невиданного доселе зрелища. Еще ни разу на их памяти не случалось такого, чтобы сфера отрицания отбросила и не сработала на проход, созданный кем-то из королевского рода. И только мысли Юнальтаун работали с огромной скоростью, анализируя произошедшее. Все дело в том, что отбросившее ее нечто было странно знакомым. Поэтому она и пыталась найти выход из положения, прекрасно понимая, что в следующее мгновение Тиа прекратит свое существование, стоит только иерарху обратить на нее внимание. Он ведь так и не выпустил сестру из своих щупалец и пока еще не полностью освоился в этом мире и не может действовать в полную силу. Последнее должно произойти буквально в следующее мгновение. И тут словно кто-то подсказал ей ответ, или это была та самая вспышка озарения. И девушка начала действовать. Пятая вселенная минус, мир гетто, столица, парк. Герак дождался, когда три воина приблизятся, а затем с немыслимой скоростью метнулся сначала к одному, затем к другому. И первого, и второго он схватил за шею и поднял вверх. И оба воина прямо на глазах начали усыхать. Третий в этот момент подскочил к врагу сзади и вонзил тому в спину меч. Точнее, попытался, так как клинок не пробил кожу существа. Монстр отмахнулся от него правой рукой с зажатой в ней уже мумией. Отбросив два трупа, Герак снова с огромной скоростью метнулся к третьему человеку. Тот попытался отскочить и почти сумел это сделать, но все-таки был схвачен и превратился в мумию буквально в пару мгновений. Удивительным было то, что он увеличился немного в размерах. Тут Хара исчезла. «Тень, будь осторожна. Мне кажется, что ты не будешь для него полностью невидимой», — решил предупредить свою боевую подругу, прислушиваясь к своей интуиции. В это время во врага ударила молния, а сразу за ней огненный шар. Но оба заклинания растаяли, соприкоснувшись с ним. Все ясно, магия на Герака не действует, по крайней мере, та, которая используется здесь. Теперь в него ударили подряд 5 молний, значит, кто-то использует не амулет, а боевой жезл. В это время начало действовать Тутхара. Как я и предсказывал, Герак либо почувствовал ее, либо как-то увидел, успев развернуться. В следующее мгновение он превратился в размытую тень, сражаясь с невидимым для других противником. Но я-то видел обоих, и был неприятно удивлен тем, что Герак двигается быстрее Тутхары. И теперь его руки стали лапами и заканчивались длинными когтями, которые наносили раны моей боевой подруге. Но и она не оставалась в долгу, хотя надо сказать, что ее когти, усиленные энергией пси, не могли глубоко вонзиться во врага. «Алик, он высасывает саму жизнь», — сообщила тень. «Отойди от него на мгновение». Тутхара, извернувшись, отпрыгнула в сторону. Монстр застыл на секунду, и я бросил в него две иглы. Раздался вой, и Герак повернулся ко мне. Но в это время Тутхара снова атаковала его, не давая ему броситься на меня. Моя атака, в отличие от магии, нанесла ущерб врагу, но не сказать, что очень большой. В это время рядом со мной появился глава гильдии, а чуть позже Тани. Мысли крутились в голове с немыслимой скоростью. Я придумывал варианты сражения и тут же отбрасывал их, так как они не гарантировали смерть твари. Единственное, что должно быть эффективно, это артефактное оружие, и чем сильнее внедренная в него магия, тем лучше. Защемило сердце, и я понял, что Тиатам приходится очень тяжело. Надо скорее убить эту тварь и помочь ей. Я хотел уже достать свое изделие, как перед глазами появилось лицо знакомой девушки. Она схватила меня и дернула за собой, что я только и успел накрыть Тани с отцом защитой при помощи заклинания истинной магии. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что дела у моей супруги плохи. Юнальтаун, а это была она, толкнула меня в ее сторону. Лицо обдало потоком воздуха или чем-то напоминающим его, и я очутился рядом с тварью, державшую тебя своими щупальцами. В мою сторону метнулись сразу 5 штук, наткнувшись на псионный щит. «Ничего себе!» — краем сознания мысленно воскликнул я, почувствовав, сколько ушло энергии. Выхватив нож, я посмотрел на место, куда показывала линия атаки. Но сейчас надо сделать другое. Я метнулся к монстру в атаке, но тут же развернулся и прыгнул в сторону девушки. За мной молнией полетели отростки и наткнулись на выставленный в руке щит. Одновременно с этим враг нанес ментальный удар, что у меня создалось впечатление, что меня огрели мешком по голове. Но ни первая атака твари, ни вторая не могли помешать мне. В прыжке я отрезал щупальца, которые держали девушку. Тя уже находилась без сознания, снова осунулась, но была жива. Это я понял по тихому стону, сопровождавшим ее падение. Я создал над девушкой защиту истинной магии, которая помогла противостоять тьме, а сам посмотрел на врага. Тот в это время перестал атаковать, уставившись на меня, даже не знаю чем. Глаза отсутствовали, но он повернулся немного, словно те были на месте. Сейчас появилось немного времени, чтобы увидеть причину, по которой дриады, которых здесь было не менее 2 десятков, не могли прийти на помощь девушке. Едва видимая даже мне сфера, накрывшая дверь. Наверняка это заклинание, о котором рассказывала Тя, но вроде бы можно как-то пройти внутрь. Хотя, возможно, это нечто другое. В голове, кроме натиска врага, раздалось легкое постукивание, что говорило о том, что кто-то хочет телепатически со мной связаться. Я мысленно потянулся к нему. «Алик, иерарх сейчас полностью восстановится в нашем мире», — раздался в голове голос Юнальтаун. «Тогда даже ты не сможешь с ним совладать. Пока сестра сама не уберет свою печать, мы не сможем помочь. Ждать нельзя». Интересная идея возникла у меня в голове, я даже не пытался ее обдумать из-за нехватки времени. Быстро убрав нож, я создал одновременно 2 защитных заклинания. Защиту истинной магии и псионный купол. Ну, почти одновременно. Чары, в которые я добавил свою искру, повесил на врага и накрыл его куполом. Последний был большого размера, поэтому на него потратил всю пси-энергию. Тварь явно не ожидала от меня подобных действий, поэтому если и могла предотвратить их, то не успела. Она заметалась в ловушке, а на меня посыпались хаотичные ментальные удары. Я прекрасно понимал, что убить или даже покалечить этого иерарха моя ловушка не сможет, ее задача в другом – отвлечь немного врага от меня. Я сумел войти в состояние постоянного считывания эфира или предвидения, как сказала тень, стоял с ножом и ждал своего шанса. Атаку свою начал еще до того, как монстр разрушил ловушку. Шаг второй, третий, наклон, немного повернуться, и я сильно отталкиваюсь от земли, и меня тут же обвивают его щупальца. Я чувствую, как они начали разрушать работу мастера, создающего шедевры, сжимают меня, но моя рука с артефактом свободна, и я наношу удар, чувствуя, как изделие разрушается, а в следующий миг меня с огромной силой бьют о землю. Закружились перед глазами искры, наступила тьма. 5-я вселенная минус, мир гетто, столица, парк. «Отец, надо что-то делать, тень не продержится долго», — выкрикнула Тани. «Да, Тутхара убрала невидимость, раз ее противник все равно ее видит, и правильно сделала, сейчас хоть свои ее могут видеть». Вокруг собралось уже не менее 30 воинов, многие из которых имели высокие ранги. Все прекрасно понимали, что в данный момент могут только помешать сражающимся. Также они видели, их союзнице бой дается с огромным трудом, когти твари Нижнего мира наносили ей серьезные раны. Тутхара тоже не оставалась в долгу, но уже сейчас было понятно, что она проигрывает. «Надо бы как-то заставить ее отойти», — тихо произнес глава гильдии. «Тень!» — крикнула Таня. «Уйди в сторону!» И хищница послушалась. Стоило ей это сделать, как пять воинов бросились на врага. Тутхара неплохо потрепала своего противника, но тот все равно был очень быстр. Двух людей он, как и прежде, схватил за горло и начал выпивать жизнь. Но еще двум гильдейцам удалось подойти и нанести удары. И сейчас отец с дочерью заметили, как небольшой меч одной воительницы нанес рану. И отец и дочь прекрасно знали, что эта женщина была одной из лучших и владела оружием с внедренными плетениями. «Теперь моя очередь», — произнес глава гильдии, доставая свой артефактный нож. «Я с тобой», — выкрикнула девушка и из складок одежды достала нож-близнец. Так вот кто стащил его пару, уголки губ мужчины приподнялись в улыбке. А я, признаться, не верил. В следующий миг лучший воин гильдии устремился на врага. Герак уже наполовину высосал жизни людей, и мужчина краем сознания порадовался, что делает он это не так быстро, как и знал, что таким образом твари восстанавливаются. В приближающемся мужчине монстр почувствовал опасного врага, поэтому отбросил трупы в сторону и сам рванулся к новому противнику. Воину чудом удалось увернуться от когтей врага, и он вонзил нож в грудь Герака. Артефакт осыпался пылью одновременно с воем монстра, но тварь осталась жива и сумел схватить мужчину. «Не еет!» — закричала его дочь. Ноги сами понесли ее к месту схватки, а на половине пути девушка перешла на движение, которыми учил ее друг. Тягучим движением она перетекла немного вправо, и удивительное дело, несмотря на огромную скорость, лапа ее врага прошла мимо, в считанных миллиметрах, но, тем не менее, мимо. По наитию Тани свободной рукой схватилась за лапу, в следующее мгновение ее дернуло к врагу с такой силой, что она едва удержалась. К ее голове приблизилась пасть, но девушка вжала голову в плечи и сумела увернуться, и тут ее по инерции занесло за спину твари. Не воспользоваться таким моментом было глупостью, и нож девушки воткнулся в спину. Оттолкнувшись от него ногами, Таня отпрыгнула, но огромная скорость сказалась, и она покатилась по земле, больно ударившись коленкой. Раздался хруст. Вой Герака, который заглушил боль от сломанной ноги, ударил девушку по ушам. Тварь колотила, но она все равно оставалась жива после удара двух артефактных ножей, и у нее в лапе оставался человек, жизненной силой которого она могла восстановиться. Но в дело вступила Тутхара. С тихим, но грозным рыком она всеми четырьмя передними конечностями ударила по державшей мужчину лапе. Такого удара та не выдержала, и Герак остался с обрубком. Он мгновенно метнулся к лежащей на земле девушке. Но тень оказалась быстрее, очутившись перед ним и вонзая когти четырех лап ему в грудь. Он тоже ударил хищницу в бок, но это было последнее, что он смог сделать. Вырывая когти обратно, та повредила сердце или другой важный орган, и монстр моментально рухнул на землю, не издав ни звука. Та не хотела броситься к отцу для помощи, как внезапно поняла, что он мертв. Девушка села на землю, и у нее из глаз потекли слезы. Тутхара подошла к ней и, встав рядом, начала осматриваться, выискивая своего друга. Пятая вселенная минус, мир гетто, столица, парк, третий астральный слой. Тя очнулась от того, что сильно сжало ее сердце. Открыв глаза, она приподнялась и увидела, как иерарх ударил ее любимым о землю. Позади них девушка заметила других дриад, в том числе свою мать и сестру. Они почему-то не могли попасть внутрь, зато все вместе могут справиться с монстром Нижних миров. И девушка быстро нарисовала печать рассеивания, которую из-за простоты еще называли руной или вообще знаком. Но на эти, казалось, легкие действия она затратила последние силы и без сознания упала на землю. Сфера исчезла в мгновение ока, что заставило иерарха прекратить попытки убить парня и оставить в покое. Дриады, словно дожидались падения барьера, тут же атаковали врага, и это были уже астральные атакующие печати высших рангов. Иерарх был сильно ослаблен атакой молодого человека, и они нанесли ему серьезные раны, но это был иерарх. Он начал новое преобразование, возможно, решил подстроиться под новых врагов, возможно, наконец-то вошел в полную силу, а может быть и то и другое. Именно в этот момент королева со своей дочерью атаковала его. Печать изгнания давалась только дриадам, в венах которых текла королевская кровь. Они сами не знали, почему так происходит, но никто другой не мог ее создать, печати просто разрушались. Нечто передавалось по наследству, о чем сами дриады подозревали, но не имели понятия, что именно. На самом деле печать не изгоняла твари в свои миры, а наносила сильнейший астральный ущерб, что в свою очередь приводило к смерти. Вот и сейчас иерарх замер. Его тут же начали атаковать другие дриады, к которым присоединилась Юнальтаун. Королева занялась закрытием двери. Тварь сопротивлялась еще несколько минут, все время норовила схватить кого-нибудь для восполнения своей жизни. Но воительницы следили за подобными вещами и ставили специальные барьерные печати, а раненых парня и девушку перенесли подальше от места сражения. «Что с ними?» – спросила подошедшая королева. «Сильное истощение, к тому же нарушен баланс энергии», – ответила дриада, занимающаяся молодыми людьми. «Сколько восстановление займет времени?» «Я не могу ответить на этот вопрос, никогда ранее с подобным не сталкивалась». И, она на пару секунд задумалась, «мне кажется, их надо в первый слой». «Уверена, мою дочь тоже, мы не можем находиться там, даже я подолгу не могу оставаться в первом слое». Королева перевела взгляд с раненых на свою подданную. «Третий слой тяжелый для восстановления, лучше их отнести в их дом в академии», женщина задумалась на четверть минуты и продолжила. «Могут еще помочь жрецы, но где взять таких?» Королева задумалась. «Да, это являлось самым лучшим выходом из создавшегося положения, но жрецы помогают только последователям их бога и практически никогда другим обывателям, но имелся небольшой шанс в отношении снежных эльфов. То, что они единственные в мире Джирдика поклоняются богине, для нее секретом не являлось, и с учетом того факта, что Алик является женихом их королевы, можно попробовать договориться со жрицей. Так и сделаем», женщина кивнула сама себе. «Юнальтаун, ты лучше всех знакома с его хищной спутницей. Приведи ее сюда». Ее дочь мгновенно переместилась в первый слой, мир людей, очутившись перед боевой подругой Алика, и тут же почувствовала ментальное давление, а когда поняла, от кого оно исходит, крайне удивилась. Ни Алик, ни ее сестра не говорили, что их боевая подруга обладает ментальной силой. Поскольку это не было атакой, а просьбой, пусть и настырной, девушка открыла свое сознание. «Где Алик? Где тебя?» Тут же услышала она. «Им нужна помощь. Идем», девушка положила руку ей на шею. «Тебе тоже не помешает помощь». Тут Хара повернула голову в сторону лежащей на земле девушки. «Иди», сказала та. И они переместились в третий слой. «Юнальтаун, я сама поговорю с верховной жрицей, а ты постарайся найти след того, кто открыл дверь. У меня будет к нему серьезный разговор». До Роуэйна, столицы страны снежных эльфов, они добрались в считанные мгновения. Идти решили сразу к храму, где появились всей компанией. Правда, все дриады только положили молодую пару на землю и тут же исчезли, и только королева осталась. Их уже ждали. Причем, именно верховная жрица и правительница дриад решила, что здесь не обошлось без богини. Внезапно из храма выбежала обыкновенная человеческая, совсем еще молоденькая девчонка, и сразу бросилась к парню. «Алик, Алик!» Она встала на колени, провела рукой по его лицу, затем перевела взгляд на Тутхару. «Тень, вы с кем воевали? Он ранен, ты ранена, тебя ранена. С монстрами, им нужна помощь». Девчонка повернулась к верховной жрице, затем наклонилась и поцеловала в губы молодого человека. Королева хотела было возмутиться, но заметила любящий взгляд, которым неизвестная девушка наградила парня. «Я пришла попросить у вас помощи для моей дочери и ее мужа, а также для их спутницы, которую зовут Тень. Что вы хотите за помощь? Мы поможем, и плата не нужна. И чем быстрее мы перенесем их к алтарю, тем быстрее они исцелятся». Появились два воина, которые подхватили раненых на руки и быстро направились в здание храма. «Благодарю», королева склонила голову. «Не стоит», жрица ответила тем же. Затем увидела в глазах дриады тревогу и добавила. «Не беспокойтесь, богиня не делает разницы между нуждающимися в помощи». Эльфийка развернулась и направилась в дом. Дриада сделала шаг и растворилась в воздухе. Раненых уже положили на алтарь, их четверолапая спутница стояла рядом, Майя гладила парня по голове. Встретившись с ней взглядом, женщина поняла, что та не отойдет от парня ни на шаг. Женщина встала рядом с алтарем, но не успела она начать молитву, как тот вспыхнул синим пламенем. Верховная жрица еще никогда не видела такое явное проявление богини, более того, она почувствовала присутствие своей госпожи. Пламя охватило молодого человека, дриаду, тут Харуи, что странно, молоденькую девчонку. Хотя почему странно, подумала женщина, улыбнувшись своей мысли. Продолжалось это секунд 10, что говорило лишь о том, что раны оказались намного серьезней, чем внешний вид пострадавших. После того, как пламя опало, молодые люди зашевелились. Пятая вселенная минус, мир Джердика, государство Ильенталь, столица, город Роуэйн. Мне снилась моя мама. Странное это ощущение знать, что она умерла более 7 лет назад, что я сплю и это сон. Но это точно моя мама, такая какой была перед своей смертью. Она не разговаривала со мной, просто улыбалась и гладила по голове, как это делала часто, когда я был маленьким. В 7 лет решил, что я взрослый и начал уворачиваться от ее ласки, а сейчас отдал бы половину жизни, чтобы почувствовать тепло ее ладони. Вот она улыбнулась и исчезла, а я мгновенно проснулся. Первое, что сделал, пошевелил всеми частями тела. Больше ничего не успел, так как кто-то схватил мою голову руками и начал целовать. Майя открыл глаза и встретился с ее очами. Она как раз тянулась своими губами к моим, но остановилась. А мгновение спустя сильно покраснела, но не отодвинулась. Мы просто смотрели друг другу в глаза, я чувствовал ее эмоции, желание меня обнять и поцеловать уже по-настоящему. Ранее я ее так ярко не ощущал, что-то произошло за время моего беспамятства. Она, глядя мне в глаза, стала приближаться, и вот наши губы встретились. Нет, ну ты смотри, стоило мне только потерять сознание, как она целуется с моим мужем, голос Тиа нарушил тишину. Зная взрывной характер Майи, я крепче прижал ее к себе. Но девчонка меня удивила, приподняв голову, показала язык дриаде. Раздался девичий смех, а я решил осмотреться. Но первое, кого я увидел, это верховная жрица снежных эльфов. Мой дорогой супруг, может быть, ты отпустишь девушку и встанешь? Наконец, Майя нехотя отошла, я же быстро вскочил на ноги. Нифига себе, я рассматривал себя с разных сторон. От моего комбинезона снова осталось не больше половины. Судя по остаткам, его не разорвали, а расплавили или заставили растаять, словно лед, так как все края дыр были идеально ровными. Хорошо, что паховая область сохранилась целой. Я полной силой и энергии начал усиленно делиться ею с моей полуразумной защитой, которая в очередной раз спасла мне жизнь. Я должен поблагодарить вас, я повернулся к жрице. Не меня благодари, а Лилис. У меня сейчас было такое прекрасное настроение, что все дорогие мне люди и не только люди живы, что я радостно воскликнул. Ну, с бабулей я договорюсь. Потом обратился к дриаде. Тя, ты знаешь, что там произошло после того, как мной стукнули о землю? А ты тень? Я повернулся к Тутхаре. Алик, встрепенулась Тя, мама хочет, чтобы мы пришли к ней. Я с вами, тут же завила Майя. Во дворце мы разместились в комнате отдыха. Королева первым делом спросила о нашем здоровье, затем попросила представить Майю. На мои слова, что она моя невеста, женщина только бросила взгляд на свою дочь. После этого начала рассказывать о произошедших событиях. Главное было то, что дверь в нижние миры была открыта при помощи истинной магии. Дриады не видели никаких плетений. Будь это портал, то не обратили бы на это внимания, спонтанные порталы не несут в себе узор заклинания. Но дверь сама по себе открыться не может. Значит, кто-то владеет истинной магией, и этот кто-то должен быть очень сильный маг, и этот кто-то настроен ко мне очень недружелюбно. Или к гильдии теней. Хотя королева склоняется к первому варианту. «Хочу сказать, что вас ждут в мире гетто», напоследок сказала нам Маття. «Отец вашей знакомой погиб. В мире гетто, где жили лучшие убийцы и телохранители, не было принято оплакивать погибших. Их сжигали, а пепел рассеивали. Когда мы зашли в дом Тани, девушка с каменным лицом подошла ко мне и уткнулась лицом в плечо. Я обнял и прижал к себе, погладил по голове. И тут ее прорвало, девушка разрыдалась». Попытался ее утешить, но слезы потекли еще сильнее, и я беспомощно посмотрел на тебя. «Ничего не делай, просто дай ей выплакаться». Через 2 минуты девушка успокоилась. «Останетесь еще на некоторое время, сейчас будет избрание нового главы гильдии, и я как дочь ушедшего обязана присутствовать». Происходило это в подвале древнего полуразрушенного здания. Кстати, подвал был в отличном состоянии, но из освещения было всего пару десятков свечей, поэтому здесь стоял полумрак. Огромный зал был заполнен полностью, но разглядеть лица присутствующих обыкновенным зрением было невозможно. Остановились мы недалеко от входа, отойдя от него на пару метров в сторону. В дальнем конце кто-то из присутствующих поднялся на возвышение. «Вы все знаете, по какой причине мы собираемся здесь», — произнес глубокий мужской голос, обладатель которого показался мне стариком. «Необходимо выбрать нового главу гильдии. Он или она должны соответствовать статусу и пройти проверку. Мое предложение Танит Айнокл. Она в битве с Гераком доказала свою храбрость и умение сражаться. Это и была ее проверка. Имеются ли у кого другая кандидатура, или возражение? Моя подруга находилась рядом и от нее разошлась неподдельная волна изумления, что почувствовали все мы. Девчонки даже посмотрели на нее, а затем каждая приобняла в знак поддержки. Она еще очень молода и я не уверена, что уровнем соответствует главе. Требую проверку». Все находящиеся в центре начали расходиться, образовывая круг свободного пространства. Таня сделала шаг вперед, но я взял ее за руку. «Ты человек, но ты часть эфира. Ты живешь в нем, ты получаешь информацию от него, ты можешь быть кем угодно. Водой, ветерком, ураганом или водоворотом. Не думай об этом, а просто будь». Ответное пожатие моей руки, и она вышла в круг. Напротив нее стала сомневающаяся женщина. К ним подошли два члена гильдии и черной повязкой плотно завязали глаза. «Бой». Женщина мягким движением направилась к претендентке, которая просто присела. Я же осознал, что эта капля ртути немного растеклась по полу. Внезапно противница нашей подруги ускорилась и проскочила мимо. Таня же только пошевелилась, словно каплю кто-то задел. Еще атака, еще, и женщина получает несильный толчок, от которого отлетает от девушки. Тут же вскинула вверх правую руку. «Признаю свою ошибку. Танит Айнокл достойна места главы гильдии». Больше возражений не последовало. На этом вся процедура закончилась. И только когда мы вышли на улицу, новоиспеченная глава повисла у меня на шее. «Алик, спасибо за науку. Это невероятно. Ты видел, что у меня получилось?» «Все верно. До этого у нее получалось только схватывать состояние и находиться в нем пару секунд. Битва с тварью, смерть отца всколыхнули внутренние ее резервы, и девушка перескочила на следующую ступень. Никакого застолья тоже не было, поэтому мы сразу направились в академию. Ирисса, узнав от нас подробности наших приключений, была крайне недовольна, что я не взял ее с собой. Зато Майя наоборот пребывала в приподнятом настроении. А уж с каким видом она шла мимо Ассуры в мою спальню, что можно подумать, что направляется в опочивальню императора мира. Правда, Ирисса на это лишь понимающе усмехнулась. Следующий день прошел привычно, а по окончании я направился в мастерскую гнома. Сегодня решил заняться защитным комплектом для тебя. И снова все прошло, как нельзя лучше, а декан на этот раз лишь глубоко вздохнул. «Господин Хорстед, а можно создать боевой жезл, который на земле сможет воспроизвести рисунок руны и плетение сбора магической энергии к нему?» «Ага, понятно, что ты задумал. Такие предметы есть, но они могут нарисовать только руны или плетение первого ранга, да и то не все. Сейчас покажу». И он направился к шкафу, откуда извлек небольшой жезл. Начал показывать, и в самом деле этот артефакт оказался не очень-то эффективным. Во-первых, он рисовал только одну руну. Во-вторых, она могла быть только одного размера, а значит, наносилась с определенного расстояния. Затем дал таблицу рун и основные параметры создания подобных артефактов. «Не густо. Я ведь хотел сделать подобные вещи и перенести их на землю, чтобы у коммуновцев имелся дополнительный джокер в рукаве». На краю сознания задребезжала идея, как можно попытаться улучшить артефакт. Поэтому я очень внимательно рассмотрел рисунки плетений, несколько раз сделал активацию, рассматривая, как и что там работает. «Я так понял, идея тебя увлекла», — усмехнулся в бороду гном. «Что ж, думай, изобретай, делай». По возвращении домой, я подозвал Тиасмай. «Любимые мои, это мой подарок, защитные браслеты. А мне», — Ирисса тут же очутилась рядом с нами. Майя зашипела, но та и бровью не повела, и только смотрит на меня умоляющим взглядом бездомного щенка или котенка. «Алик, в самом деле, Ириссе не помешает тоже иметь такие. Майя, не шипи, я же говорила тебе, что нам придется путешествовать вместе. Пришлось пообещать сделать ей такие же, а также втихаря создать еще один нож убийцы магов. Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, столица, особняк владык светлых эльфов. Приближенная к хозяину, как всегда, появилась неожиданно, и как прежде сразу перешла к делу. Этот студент подтвердил свое присутствие на свадьбе принцессы. Да, я лично проследила за этим. Его необходимо пленить целым и невредимым. Не вздумайте ранить, Он необходим для жертвоприношений, чтобы быстрее преобразовать вашу зеленую грань. Вот возьми крем и эликсир, это для твоей дочери. Кремом она должна намазать все свое тело. Повторяю, все. Эликсир пусть выпьет на празднике и ровно через минуту возьмет его за руку. Или коснется любой части его тела. Хоть в штаны к нему пусть залезет. Гостья захихикала. После этого у него наступит настолько сильное желание обладать твоей дочерью, что сопротивляться ему он не сможет. Она должна вывести его за пределы дворца и отдаться, и выполнять все его желания. Повторяю, все. Максимум через 3 минуты он потеряет над собой контроль и его можно будет легко пленить. А можно использовать кого-нибудь другого? Нет, это работает только с эльфами. Вы, тут гостья ухмыльнулась, изначально были созданы, чтобы через секс добывать сведения. Не заметили, как почти все расы реагируют на вас, особенно люди? Вряд ли он будет один, произнесла Аурель. С ним точно будет дриада. Вот возьми, гостья передала ей невзрачный камень. Это поможет справиться с ней. Он блокирует некоторые ее возможности. Если со студентом будет еще кто, займите их. Эльфийка взяла камень и начала внимательно его рассматривать. Затем сделала это с эликсиром. Немного удивилась. Можешь не рассматривать, ничего не увидишь, усмехнулась гостья. Ты все поняла? Да, эльфийка поклонилась. Конец.